Глава 30. Как и в прошлый раз, полицмейстеры прибыли удивительно быстро. Похоже, им нравилось приезжать, когда всю работу уже выполнили за них. Они долго охали и ахали, выслушивая долгую историю жизни Марии и подробности ее задержания. Наложили на нее несколько охранных заклинаний, посчитав особо опасной преступницей, и, наконец, увели прочь. «Как ты?» — спросил Жорж, когда мы остались одни. «Не очень. Я ведь так и не сделала для жителей обещанный салют в честь праздника». Жорж глухо рассмеялся. «Уверен, они как-нибудь это переживут». Мы с улыбками переглянулись. Усталость тянула плечи, но в этом было и странное облегчение. Мы сидели рядом за кухонным столом, медленно попивая кофе. И это несмотря на середину ночи. Чао развалился у нас на коленях. Передние лапы были у Жоржа, а задние — у меня. Пузо беззастенчиво свисало между нами. После того, как мы накормили его ливерной колбасой, казалось, он чувствует себя прекрасно. Я была обязана ему жизнью. Именно Чао привел Жоржа в чувство и сам бросился мне на помощь. Невероятный кот. «Я очнулся от того, что он вылизывает мне лицо», — рассказал бургомистр. «Я сразу понял, что происходит, и он повел меня к тебе. Правда, я тогда не знал, что там и ты, и Мари. Просто понял, что кто-то проводит ритуал». «Чао прибежал раньше тебя», — улыбнулась я. «Он накинулся на цирюльницу, как настоящий лев». Чао, услышав, что говорят о нем, поднял голову и гордо мяукнул. «Подумать только!» — Жорж покачал головой. «Из всех жителей города я мог подумать на кого угодно, но только не на Мари. Она казалась такой понятной». «Ты хочешь сказать, влюбленной дурочкой?» — Жорж хмыкнул и кивнул. «До сих пор в голове не укладывается, что ей за 90. «Как думаешь, что будет с Афиной?» Повариху почему-то было жаль. «Не знаю. Полицмейстеры сказали, что займутся ей завтра. Но, думаю, ей удастся избежать тюрьмы. Ее прямой вины нет. Кроме того, что она скрывала секрет своей матери». Мы помолчали. «Уснешь после кофе?» Жорж кивнул на кружку. «Не знаю», — призналась я. «Уснула. И спала, как уже давно не спала, крепко, без кошмаров. Проснулась удивительно выспавшейся и счастливой. Стоило мне открыть глаза, как на кровать опустилось письмо от Карла. «Ева, сестренка, ты как? Надеюсь, держишься. Очень переживаю за тебя». Я на секунду отложила лист. «Вот это да! Новости об инциденте в Прислане уже дошли до столицы и до Карла. Невероятная скорость. Но следующие строки заставили меня нахмуриться, а потом рассмеяться. Даже не ожидал, что Оливер тебя бросит. И этот подонок рассказывает об этом налево и направо. Если хочешь, я приеду тебя поддержать. Только скажи». «Оливер рассказывает, что бросил меня? Что ж, пусть так. Я не стану от этого менее счастливой». Завтрак для нас с Жоржем в этот раз готовила я. У меня уже неплохо выходили блинчики. Я применилась с одним заклинанием, чтобы сбивать идеальное тесто без комочков. «Ева», — серьезно сказал бургомистр, когда мы уселись друг напротив друга с тарелками, из которых поднимался умопомрачительный аромат. «Мое предложение все еще в силе, несмотря на то, что Мари поймана». «Какое предложение?» Я недоуменно приподняла брови. «Ты можешь уехать из Прислани хоть сегодня. Я напишу тебе лучшие рекомендации по стажировке». «Не стоит». Я отмахнулась, запуская кусочек блинчика в рот и блаженно щурясь. «А как же твой жених?» «Я что, не рассказала тебе вчера? Он мне больше не жених. Мы расстались». «Правда?» Голос Жоржа прозвучал радостно, даже слишком. «То есть, сочувствую». «О, не стоит. Это лучшее, что могло случиться». В этот момент Жорж подорвался со стула, подлетел ко мне и притянул к себе. «Ладно, «Тогда не сочувствую», — улыбнулся он. А потом его губы накрыли мои. И пресвятая тирана, это было прекрасно. Пролетела неделя, наполненная тихими, почти домашними заботами. Почти все время мы проводили вместе с Жоржем. Чао был счастлив. Два его любимца рядом. Он без остановки мурчал, и от вибрации, казалось, даже стены дрожали. Местные то и дело останавливали меня на улице, чтобы поблагодарить за участие в конкурсе. Это стало маленьким праздником для каждого. И вот, наконец, настал день, когда на стол опустился конверт с печатью от организаторов конкурса. Я повертела его в руках, чувствуя, как в груди начинает ускоренно колотиться сердце. Решила, открывать надо при всех. Вечером вместе с Жоржем мы зашли в Ложки и Билы. Там, как всегда, было многолюдно. Стоял уютный гул разговоров. Но стоило мне переступить порог с конвертом в руках, шум в зале утих. В воздухе повисла тишина ожидания. «Ну что, Ева, что там пишут?» — не выдержал кто-то с ближайших столиков. «Еще не вскрывала», — призналась я. Толпа одобрительно загудела. Раздались несколько «Мы должны победить!» и даже пара нетерпеливых хлопков в ладоши. На шум из кухни вышла Афина. Я улыбнулась ей. Она в ответ чуть заметно кивнула. С ней долго беседовали полицмейстеры, но задерживать не стали. Я видела, что Афина раскаялась, что так долго хранила секрет матери. В конце концов, именно она спасла меня, рассказав, что Мари начала ритуал. И все же утрата давалась ей тяжело. В последнее время повариха выглядела усталой и потерянной, хоть местные, как могли, старались и поддерживали ее. Жителям не рассказали, что произошло на самом деле, но все видели, что Мари внезапно исчезла. Афина объяснила, что она вернулась в столицу, что отчасти было правдой. Мари заключили в столичную тюрьму для опасных преступников. Мужчины, надо заметить, погрустнели и теперь ходили косматые. Ну да ладно, привыкнут. «Ну что там, Ева?» Чей-то голос выдернул меня из размышлений. Подрагивающими пальцами я разорвала конверт. В висках тревожно пульсировало. «А что, если мы не выиграли? Где я возьму деньги на парк?» «Ладно, думать об этом уже поздно. Пора читать». Я прокашлялась и начала. «Уважаемая администрация города Прислань, рады сообщить вам итоги городского конкурса. Итак, лучшим выступлением в вашем городе признана стрельба из рогаток». Я невольно улыбнулась. Майлз будет в полном восторге. «Победителем в категории «Выпечка» стала позиция «Ореховая сказка». Я перевела взгляд на Афину. Ее глаза вспыхнули радостью. Это была ее работа. «Ну что там? Что там дальше?» Нетерпеливо подтолкнули меня собравшиеся жители. Я снова опустила глаза. «Итак, а теперь к самому главному. Победителем стал город...» Губы пересохли. В письме значилось «Схольн». Я погрустнела. Вокруг послышался разочарованный гул. «Мы не выиграли?» — спросил кто-то, что осознали все, глядя на мое лицо. Я сглотнула ком в горле. «Подождите, это еще не все!» — торопливо добавила я, быстро бегая взглядом по строкам. «Был еще негласный конкурс. Победители выбирали не члены комиссии, а гости города. Приз зрительских симпатий. И вот, по их выбору победила Прислань». Я сделала паузу, чувствуя, как в груди нарастает волнение. Я увидела сумму. Огромную. Настолько, что на мгновение перестала дышать. «Приз зрительских симпатий наш!» — вырвалось у меня. «И он внушительный! На парк хватит? Еще и останется!» Столовая взорвалась радостным гомоном, а у меня в груди разлилось сладкое чувство победы и удовлетворения.